Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 25 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Оперативная сводка Минобороны НКР. Репортаж заседания Госкомиссии по регулированию общественных услуг. Учащиеся община Айказян начнут новый учебный год в новой школе. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял руководителя комиссии Айдата Америки Рафи Амбаряна, на встрече в которой принял участие представитель Центрального комитета АРФД Арцаха Давид Ишханян, был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней и внутренней политики, связей между Арцахом и диаспорой. Глава государства отметил важную роль Айдата в деле решения общенациональных задач, выразив признательность за постоянное содействие Арцаху. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 17 по 23 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск наблюдалось определенное изменение оперативной ситуации. Помимо уже ставших обычными нарушений режима перемирия со стороны противника, в ходе которых на северо-восточном и восточном отрезках применялись гранатометы РПГ-7, 17 июня противник предпринял в направлении Акна попытку разведывательно-диверсионного вторжения. В результате оперативных мер группа в составе 6 человек была отброшена. В течение недели противник продолжал активные передвижения вооружений и военной техники вдоль границы. Арцахские силы контролируют ситуацию по всей протяженности передовой линии и при необходимости предпринимают соответствующие действия, говорится в информации пресс-службы Минобороны НКР. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Вечером 24 июня в Степанакерте состоялось освящение и установка крестов и колоколов на Кафедральном соборе Покрова Святой Богоматери. Это важное и знаменательное для жителей столицы мероприятие провел предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян, освятив и намазав святым Мироном кресты и колокола. Присутствующему на церемонии президенту Республики Арцах Баку Саакяну, другим официальным лицам, а также прихожанам была дана возможность прикоснуться к кресту и колоколам. Паркев Сарпазан считает этот день великим достижением. Для нас это праздник, это духовное достижение, это великая радость. Мы осветили наши два креста для колокольни, для храма и три колокола. Мы сегодня ликуем, празднуем вот эту духовную победу очередную для нашего народа и во славу Бога, и во имя нашей безопасности духовной. И вот так будем продолжать до 1 октября. Надеюсь, 1 октября мы завершим строительство и осветим этот храм и предоставим его в полное распоряжение нашего верующего народа. Своими впечатлениями об этом дне поделились прихожане. Настолько наполнена этим духом, этой радостью, этим спасением. Это спасение для нашего народа. Да, знаменательный день, мы этим живем. Как дети радуемся, что из нашего балкона видна макушка церкви. Это сегодня большой праздник Марии Богородицы. И мы рады, что здесь собрались, водружают крест над нашей церковью. Может быть, быстрее дело пойдет, и быстрее храм завершат. И люди начнут ходить, молиться, просить Бога, о чем мечтают. И чтобы все наши мечты сбылись. Бог услышал нас. Спаси и сохрани Бог всех. Я очень рада. Особенно день, я очень волнуюсь. Чем больше церквей, тем люди будут честнее, тем людям будет хорошо. Вера в Бога – это самое главное. Это надежда, особенно для Арцаха. Установил крест строитель Фазген Арутюнян, который на протяжении более 4 лет работает на строительстве храма. Колоколы приобретены на средства благотворителей Сирана Карапетяна, подсвечники Карена Саркисяна и кресты подарил третий президент Республики Армении Серж Саркисян. Напомним, что строительство храма началось в июле 2006 года и уже строится более 10 лет на благотворительные пожертвования. Окончательное Окончание завершения строительства запланировано на 1 октября 2018 года. На сегодняшний день на территории Арцаха 87 действующих церквей. В Аскеране обнаружены пустые банки из-под консервов с надписью «Солдатский паёк». Об этом сообщили из полиции НКР. Согласно информации, в результате проведенной сотрудниками полиции и службы нацбезопасности Аскеранского района проверки, в местечке под названием Мирзаджан в городе Аскеране были обнаружены 25 пустых банок из-под мясных и 229 различных видов консервов с надписью «Солдатский паёк», а также 8 картонных коробок с надписью «Писями носки» от гюмрийской школы номер 20, «Гюмри рядом с вами», «Армянскому солдату», «Честь армянскому солдату», «Солдатский паёк». Учащиеся община Айказян начнут новый учебный год в новой школе. В настоящее время завершаются строительные работы здания в общине Айказян Кожатакского района, финансируемые из госбюджета НКР. Главный специалист контрольного отдела Департамента капитального строительства Минградостроительства НКР Левон Харуян сообщил СМИ, что работы были начаты в 2014 году. По его словам, школа представляет собой типичное четырехэтажное здание, включая подвальных и мансардных этажей. Говоря о проделанных работах, Харуян отметил, что строительные работы почти завершены. В настоящее время идет укладка полов, осуществляется покраска интерьера и экстерьера, благоустраивается местность. Для отопления школы построена отдельная котельня. Школа рассчитана на 132 ученика. Она будет запущена в эксплуатацию в августе этого года. Ученики общины Айказян таким образом начнут новый учебный год в новой школе. Сегодня состоялось очередное заседание Государственной комиссии НКР по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции. Вел заседание председатель Акоп Каграманян. Повестка дня включала 4 вопроса. Первые 2 вопроса касались предоставления лицензий на строительство малых ГЭС. Комиссия удовлетворила заявки компаний «Лиминстон» и «Энергостар» на сооружение в Кашатакском районе, соответственно, в селах Норгеташен и Драхтадзор малых гидроэлектростанций. Լիմիստոն սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը տրամադրել Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշեն համայնքի վարչական տարածքում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա Էներգոսթար փակ բաժնետիրական ընկերությունը տրամադրել Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Դրախտաձոր համայնքի վարչական տարածքում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա. По словам председателя госкомиссии Акопа Каграманяна, таким образом в республике строится 15 ГЭС, уже действует 17, еще 7 компаний готовят заявки на строительство малых ГЭС. Сотрудник аппарата госкомиссии Сергей Григорян представил итоги изучения рынка молочной продукции в 2017 году. Свои передовые позиции, как и раньше, сохраняют компании «Арачнек» и «Арцахкат». Причем у компании «Арачнек» отмечена тенденция роста сбыта, а у «Арцахкат» наоборот. Գեշորդիկ ունեցող Արաշնեկ եւ Արցախկատ ընկերությունները պահպանել են նշված դիրքը նաեւ 2017 թվականի ուսումնասիրության արդյունքներով։ Արաշնեկ ընկերության իրացման ծավալի տեսակարգը կշիռի ուսումնասիրված բոլոր շուկաներում ավելացել է։ Ի հակառակ Արցախկատ ընկերությունը в качестве тормозящих развитие производства факторов компании отмечают недоступность финансовых средств, отсутствие специалистов с соответствующим образованием, а также вопросы, связанные со сроком хранения молочных продуктов. Ни одна из компаний не жаловалась на неравные условия конкурентности. Արտադրության ընդլայնման խոչընդոտող հիմնական գործոնների շարքում առաջնային է նշվել ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը եւ համապատասխան կրթություն ունեցող աշխատուժը։ Անհավասար մրցակցային պայմանների վերաբերող որևէ հարց չի բարձրացվել։ Итоги заседания подвел председатель госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Акоп Каграманян. И о погоде. Во вторник, 26 июня, на территории НКР ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 18-22 ночью, днем 29-34 в низменных районах до 36 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.